Индюк тоже думал, да в суп попал. При чем здесь уроки и мои занятия, Темников? Строго спросил он. Давай бегом, жду тебя 15 минут, не больше. Радуясь тому, что нашлось занятие поинтереснее, чем без дела валяться в постели, я мигом оделся и пулей полетел к главному корпусу, где меня ждал Голиков. Отчитав меня за разгильдяйство и несерьезное отношение к делу, Голиков заставил меня выстроить несколько ледяных стен в самых причудливых формах. После того, как я с легкостью выполнил все его требования, Эмир Михайлович наконец сменил гнев на милость. «В следующий раз решишь сам себе отменить занятие, будешь до утра ледяные стены строить», — предупредил он меня. Я пообещал, что впредь такого не повторится, и мы принялись за дело. Сегодня меня ждало новое заклинание — заморозка. Теперь мне стало понятно, зачем Голиков притащил две бутылки с водой, одна из которых была пластиковой, а другая стеклянной. Поначалу я, как и в случае с ледяной стеной, немного недооценил суть нового заклинания и возможности, которые оно дает. Да, замораживать что-то или кого-то это, конечно, здорово, особенно при высоком навыке обучения, но не всех можно прикончить заморозкой. Максим, не о каждом стихийном заклинании нужно думать только с точки зрения причинения вреда, сказал Эмир Михайлович, после того как расспросил меня, что я думаю о новом заклинании. Некоторые несут и практическую пользу. Он поставил на снег бутылки с водой, а затем по очереди превратил их содержимое в лед. При этом стеклянную бутылку разорвало на части, а пластиковая надулась как шар. Вот видишь, бывают моменты, когда тебе нужно уничтожить бутылку, а заморозка дает тебе один из вариантов решения, объяснил он свои действия. А иногда случается так, что тебе требуется изменить форму. Со временем ты научишься справляться со своими задачами разными способами, но у любого хорошего мага таких способов должно быть много. Если, конечно, он сам себя таковым считает. Голиков вновь посмотрел на единственную оставшуюся бутылку, и лед в ней опять превратился в воду, а пластик принял прежнюю форму. За что я любил занятия с Амиром Михайловичем, так это за его умение подойти к уроку с нестандартной стороны. Вот как сейчас, например, для того, чтобы преодолеть реку, каждый маг возьмет свой инструмент, продолжил он. Знающий левитацию, перелетит, способный к плаванию, переплывет, умеющий ходить по воде, перейдет через нее, а знающий заморозку создаст себе мост из речной воды, сказал я. Ну вот, ты уже кое-что начинаешь соображать, Темников, улыбнулся Голиков. Стоило всего лишь на минутку включить мозги. Мыслишь правильно, но сегодня мы с тобой реки переходить не будем. До этого тебе еще придется хорошенько поработать. Для начала попробуем превратить эту воду в бутылке в лед. Сможешь? Давайте попробуем. Я думаю, это легко, предположил я и спросил, как выглядит заклинание. В этот момент в кармане Голикова зазвонил телефон. Он нахмурился, вытащил его из кармана, посмотрел, кто звонит, и ответил. «Слушаю вас, Иван Федорович», — сказал он и посмотрел на меня. «Да, со мной, у нас индивидуальное занятие». «Хорошо, передам». Голиков отключился, убрал звук на телефоне и спрятал его обратно в карман. «Орлов попросил, чтобы ты зашел к нему после занятия», — сказал он. «Теперь давай вернемся к занятию. Формула заморозки выглядит вот так. Даю 5 минут на то, чтобы запомнить. Я взял лист бумаги, который он протянул мне, и уставился в него растерянным взглядом. Формула была не самой сложной, на первый взгляд, однако запомнить ее у меня никак не получалось. Все время отвлекался на одну и ту же мысль: зачем я понадобился Орлову? Неужели я все-таки где-то прокололся, или это обычный разговор, типа такого, который вел со мной Воробьев? Эх, жалко, что мой градовский мысли читать не умеет. Было бы неплохо, если бы он сейчас в голове Орлова покопался, может быть, выяснил бы, о чем он со мной поговорить хочет. Ну что, Темников, выучил? Отвлек меня от невеселых мыслей Голиков. Давай, покажи класс. Ага, как же, мне бы хоть что-то приблизительное исполнить. Как там эта формула выглядела? Линия сюда, круг сюда. Глава 12. Высшая школа магии Китиш. Кабинет Орлова. Иван Федорович стоял около окна, сложив руки за спиной, и размышлял о событиях этой крайне насыщенной пятницы. Ничто не предвещало беды, как говорится, и вот на тебе, чрезвычайное происшествие, о котором он даже сообщил Голицыну. Ну а в том, что глава тайной канцелярии сам доложит Романову, он даже не сомневался. Давненько такого не было. В должности директора Китежа Орлов уже далеко не первый год, и за все время его работы подобные случаи можно было пересчитать по пальцам. Да и то, это было не проникновение в архив. Обычно экстренные происшествия заключались в том, что парочка каких-нибудь обормотов решила выяснить между собой отношения на дуэли. Как правило, причиной для этого всегда была какая-то мелочь, которая, по их мнению, оскорбляла их род до самого первого колена. Правда, было еще несколько необычных случаев, типа оживления конструкта или разбирательства с дубом и полицией, или, например, внезапное умственное помешательство Михаила Шуйского. Да много чего интересного случалось, что тут говорить. С одной стороны, все эти вещи были далеки от кровавых дуэлей, но о подобных происшествиях Иван Федорович тоже должен был сообщать дракону. Любая мелочь в какой-то момент может превратиться в серьезное дело. Кстати, самое интересное, что в чем-то необычном всегда каким-то образом был замешан Темников. И при всем при этом, Орлов еще ни разу не пожалел, что несколько лет назад согласился дать шанс юному Максиму. Очень интересный молодой человек. В дверь постучали. «Вы просили зайти, Иван Федорович?» — услышал директор школы голос Громова. «Да, проходи, Роман Артемович». Орлов отошел от окна и указал мастеру темных классов на диван, перед которым стоял небольшой столик. «Чая хочешь? У меня плюшки есть, если что». «Нет, спасибо», — усмехнулся Громов и покачал головой. «Мне на сегодня плюшек достаточно. Темников подойдет, вы же для этого меня позвали, чтобы мы все вместе поговорили. У него индивидуальное занятие с Голиковым», — ответил Орлов, сел на диван и вздохнул. «Эмир Михайлович говорит, что у него определенно талант к криомантии. Впервые вижу, чтобы он с таким рвением взялся кого-то обучать». «Согласен, Иван Федорович, Темников у нас способный парень», — кивнул Роман Артемович и сел рядом с директором школы. «Если что-то случается в нашем милом спокойном Китеже, он первый, кого я начинаю подозревать. Мне кажется, у нас без него вообще ничего не обходится». «Ахах», — рассмеялся Орлов. «Ну, с появлением Темникова Китеж перестал быть милым и спокойным, правда ведь? Парень навел здесь шороху. Что касается меня, то так лучше. Если подумать, я даже не представляю сейчас нашу школу без него. Пусть даже с учетом того, что происшествий прибавилось. Кстати, о Темникове. Ваше мнение не изменилось? По-прежнему считаете, что он никак не причастен к этой истории?» «Быть уверенным на все 100% я не могу», — развел руками Громов. «Но пока я не склонен считать иначе. В школе целый день работала куча полицейских, и никаких доказательств, которые могли бы уличить Темникова, они не нашли». «Угу», — согласился Иван Федорович. «Не только полиция, но еще и ребята из тайной канцелярии. После того, как выяснилось, какая именно книга пропала, Голицын прислал целый отряд. Вот я об этом и говорю. Вы придерживаетесь другого мнения?» Орлов немного помолчал, поправил свои неизменные темные очки и вновь вздохнул. «Вполне возможно», — наконец сказал он. «Зачем бы ему понадобилась книга?» — удивленно вскинул бровь Роман Артемович над своим единственным глазом. «Неужели думаете, что парень заинтересовался запрещенными знаниями, и ему для каких-то целей понадобилась книга темного бога? Или каким-то непостижимым образом смог изменить видеозаписи, заменить на ней себя Михаилом?» «Нет, так я не думаю», — покачал головой Иван Федорович. «Как раз в том, что это сделал Шуйский, у меня уже нет никаких сомнений. Однако у меня есть другие вопросы. Честно говоря, я пока не очень понимаю, зачем он это сделал и почему до сих пор не нашли книгу». «Тогда при чем здесь Максим?» — не совсем понял директора мастер темных классов. «Самым главным образом при том, что у них с Шуйским давняя вражда. Причем очень опасная вражда, как вы сами знаете», — сказал Орлов, как будто Громов об этом не знал. «Помните ту историю, когда Михаил не давал покоя Бирюковой своими откровениями?» «Конечно», — усмехнулся в бороду Роман Артемович. «Как это можно забыть?» «Да, вышло забавно», — согласился Иван Федорович. «Но вы же не станете отрицать, что, как и я, считаете Темникова причастным к той истории? Доказать это невозможно. Проклятие и наваждение — штука сложная, вы же сами знаете. Но чисто теоретически», — пожал плечами мастер темных классов, — «думаю, что он вполне мог приложить к этому руку. С большей вероятностью да, чем нет». «Вот видите», — усмехнулся Орлов, — «и вы придерживаетесь того же мнения. Поэтому я и думаю, а не может ли Темников иметь отношение и к этой истории? Например, он мог заставить Шуйского отправиться грабить архив. Как думаете?» Чисто гипотетически, разумеется, этим можно объяснить, например, то, что сам княжич категорически отказывается признать свое участие. Более того, говорит, что все это время крепко спал и не помнит, чтобы просыпался, разве что сходить в туалет. Додумал я над всем этим. В теории, Максим мог поучаствовать. Если верить Бабоедову, по части ментальных заклинаний мальчишка чертовски хорош. На практике, это вызывает у меня очень большие сомнения, ответил мастер темных классов. Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Причем самый главный из них, каким образом Михаил туда попал. Даже при всем уважении к роду Шуйских, провернуть такую операцию молодой человек не в силах. Либо ему помогли, либо на каждую операцию у него должен был быть мощный артефакт-помощник. Хотя даже так, печати на дверях в архив целы. Не мог же он сквозь стены просочиться? Нет, это исключено, кивнул Орлов. Шуйский мог оставить портальную метку в архиве, перенестись туда, затем взломать дверь в секретный отдел и таким же образом вернуться обратно, предположил Роман Артемович. Однако я в это не верю. Возможно, я его недооцениваю, но уверен, его сил было бы недостаточно для изучения портальной магии такого уровня. Осуществить сразу несколько переходов, взломать дверь в секретный отдел, да еще справиться с конструктами. Ерунда. Иван Федорович, вы же сами знаете, каждый портальный переход забирает много сил даже у опытного мага, а тут мальчишка, пусть даже такой способный, как Шуйский. Да, погладил подбородок директор школы. Сложная задачка, что и говорить, но если мы все-таки недооцениваем Михаила, то он просто гений. Хм, вдруг у Шуйского тайный дар, который как-то помогает ему в портальной магии. Тогда мы и похищенную книгу можем в Китеже не искать, усмехнулся Громов. По такой логике, он бы мог сделать на один переход больше, чтобы сначала отнести книгу куда-нибудь подальше от Китежа, и только потом вернуться в свою комнату. Нет, я во все это не верю. Не телепортировался же он туда, занервничал Иван Федорович. Должен же быть этому ответ. К тому же, его внешний вид. Зачем нужно было отправляться на дело с родовой шпагой? Вы же видели ее на видеозаписи. Кого он там собирался заколоть? Да, я тоже заметил что-то похожее на шпагу или трость. Жалко, что из-за качества записи там толком сложно что-то увидеть, ответил Роман Артемович. Но на этот счет у меня есть кое-какое объяснение. Уверен, что она не только красивое древнее оружие, но и полезный артефакт. Как знать, что она делает? Может быть, именно при помощи ее он и одолел охранных пауков, и выстрелить в него смог лишь один из них. Вот, кстати, еще этот выстрел, вскинул руки Орлов. На записи видно, что паук попал в него, а в медицинском блоке на его теле не нашли никаких подозрительных отметин. Ни ссадин, ни царапин, вообще ничего. Такое ощущение, что он и правда всю ночь спал в своей комнате. Завтра еще его отец приедет в Китеж. Могу себе представить, что он устроит. Крику будет столько, что в Москве слышно будет, усмехнулся Громов. Он любитель раздуть из мухи слона. На этот раз крика не будет, в этом я уверен, нахмурился Иван Федорович. Похищение книги темного бога – это очень серьезное дело, и то, что мы с вами строим здесь различные версии произошедшего, еще ни о чем не говорит. Пока все факты свидетельствуют против его сына, и спорить с ними может лишь слепой дурак. Кстати, забыл вам сказать, я разговаривал сегодня с Иваном Жербиным, припомнил мастер темных классов. А, этот парень, со второго курса, который не спит по ночам, кивнул Орлов. Я тоже с ним говорил, ко мне приводили его полицейские. По его словам, кто-то ночью летал над общежитием. Майор Воробьев чуть с ума меня не свел своими версиями насчет того, что вор мог прилететь из-за пределов Китежа, сделать свое темное дело и улететь. Согласен с вами. Мне кажется, у Жербина просто разыгралась фантазия на фоне всего происходящего сегодня в школе, высказал свое мнение мастер темных классов. Уверен, что пройдет пара дней, и у нас появятся новые свидетели, которые будут утверждать, что слышали, будто кто-то из учеников участвовал в подкопе под архив. Если, конечно, полицейские за это время от нас не уедут. Нет, не уедут, покачал головой директор школы. Несколько дней точно будут работать, пока не опросят всех без исключения и не обыщут все, что им нужно. В этот момент в дверь постучали, а спустя несколько секунд дверная ручка осторожно опустилась вниз и в комнату заглянул Темников. Иван Федорович, Эмир Михайлович сказал, чтобы я к вам зашел после занятий с ним, — сказал он, затем вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Проходи, Максим, бери свой любимый стул и тащи его к нам поближе, хотим с тобой кое о чем поговорить». Темников так и сделал. Поставил стул напротив дивана, сел на него, сложив руки на колени, и с интересом начал рассматривать Орлова и Громова. Судя по улыбке на его лице, настроение у мальчишки было хорошим, хотя кое-какая настороженность в его глазах все-таки была. «У меня сегодня был сложный день», — начал разговор Орлов. «Уверен, тебе не нужно объяснять, с чем это связано». «Нет, Иван Федорович, я все знаю. Украли книгу из секретного отдела», — ответил Темников. «Об этом же вся школа с самого утра говорит. Полицейских в общаге больше, чем учеников». «Откуда ты знаешь, что книгу?» — уточнил директор школы. «Может быть, украли не одну, книга, книги. Какая разница?» — пожал плечами Максим. «Так-то, по сути, я прав. Главное, что украли, а сколько их было, это уже не важно». «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» — продолжил задавать вопросы Орлов. «Есть какие-то соображения, а что тут думать? Просто безобразие, Иван Федорович. За такое нужно на год без десертов оставлять», — ответил Темников. «Даже не знаю, кому понадобилось пробираться ночью в архив. Что там такого ценного?» «Да разное имеется», — туманно ответил директор. «Всего по чуть-чуть. Кто-то, может быть, и нашел для себя что-то настолько интересное, ради чего можно на такую авантюру пойти. Ты-то сам ничего подозрительного ночью не видел, не слышал? Так я же уже все рассказал Воробьеву. Спал всю ночь как убитый. Утром даже будильник не услышал. Меня Нарышкин разбудил», — ответил парень. «А спал я так крепко, потому что за день до этого меня Щекин заставил доклад ему готовить, и я провозился в подземной оранжерее допоздна. Потом уроки учил, вообще не выспался. Вот и дрых. Да и что можно ночью увидеть? Темно ведь». «Ну не скажи, Максим», — вмешался в разговор Громов. «Ваня Жербин, например, видел, как кто-то ночью летал возле общежития. Он, кстати, почти под тобой живет». «Почему, кстати, Роман Артемович?» — удивленно посмотрел на мастера темных классов Темников. «Вовсе не кстати. Я ведь летать не умею, если вы об этом. К тому же, Ванька видит плохо, ему и привидеться могло. Видели, какие у него очки, линзы толщиной по сантиметру». «А я вовсе и не тебя имел в виду», — сказал мастер темных классов. «Почему ты решил, что я о тебе? Комната Михаила Шуйского тоже недалеко от тебя находится. Может быть, Иван его видел». «Не знаю», — пожал плечами Максим. «Так-то вообще левитация на пятом курсе вроде бы начинается. Жербину виднее, кто там летал, я так думаю. Почему не спрашиваешь, с чего вдруг Роман Артемович упомянул Михаила?» — как бы между делом спросил Орлов. Затем наклонился и взял конфету из стоявшей на столике вазы. «Так вся школа об этом знает. Даже утки на школьном озере, и те об этом крякают», — ответил Темников и заинтересованно посмотрел на вазу с конфетами. «Понятно», — сказал Орлов. «Бери конфеты, если хочешь. Твоих любимых у меня нет, но есть из чего выбрать». «Спасибо», — кивнул парень, заглянул в вазу, вытащил из нее конфету «Ромашка», не спеша развернул ее и сунул в рот. «Знаешь, мы вот тут сидим с твоим мастером темных классов и думаем, а ты лично не имеешь к этому отношения?» — спросил Орлов, покрутил конфету в руке и бросил обратно в вазу. «В каком смысле?» — удивленно спросил Максим и перестал жевать. «Делать мне нечего, ночами по архивам лазить. Меня и днем как-то туда особо не тянет, не то что ночью. Что там может быть интересного, Иван Федорович? Книги, папки, пыль повсюду. Скукотень». «Ну, допустим, сам ты мог туда и не лезть», — не стал спорить директор школы. «А вот Шуйского мог туда отправить. Давай порассуждаем. С Михаилом ты не дружишь. Причем крепко не дружишь. Он сам виноват», — ответил Максим и проглотил конфету. «Сейчас не об этом», — поднял руку вверх Орлов. «Просто примем как факт. Ты с ним крепко не дружишь, это первое. Далее, ты большой талант в ментальных заклинаниях, это второе. Ты владеешь проклятиями, это третье. По твоей вине Шуйский доставал Еву Денисовну Бирюкову нелепыми теориями, а потом ночевал в медицинском блоке, это четвертое». «Ну, это еще нужно доказать», — ответил Темников, заставив Громова невольно улыбнуться. «Так-то я считаю, что у Мишки не все шарики в башке на месте. Давно уже не удивляюсь его странностям. Короче говоря, если все это подытожить, то...» — директор школы внимательно посмотрел на парня. «Ты случайно не заставил Шуйского сделать это? Пока оставим остальные детали этого дела. Просто ответь на вопрос. Если бы я так умел, то было бы неплохо, конечно», — хмыкнул Максим. Но нет, ничего делать я его не заставлял. Хотите, слово дворянина дам? Орлов какое-то время еще продолжал смотреть на Темникова, а затем зачем-то кивнул и откинулся на спинку дивана. Это не обязательно. Я и так вижу, что ты не врешь. Значит, ночью спал, говоришь. Ну иди тогда, если спал, махнул рукой Иван Федорович. Какие у тебя планы на выходные? Завтра у меня с Чертковым занятие, а потом в Белозерск поеду, сказал парень и встал со стула. Там у меня много дел накопилось. Дед дом купить хочет, а я его не видел до сих пор. Вы почему спрашиваете, Иван Федорович? Мне нельзя в Белозерск, можно. Просто спрашиваю, ответил тот. Деду привет передавай. Поздравляю с покупкой от моего имени. Ага, спасибо, сказал Максим и вышел. Настенные часы в этот момент пробили половину шестого вечера. Что скажете, Роман Артемович? По-моему, мальчишка здесь ни при чем, ответил Громов. Не мог он заставить Шуйского провернуть такое фантастическое дело. Он ученик третьего курса, а не магистр. Черт знает что такое, в сердцах сказал Орлов и вновь схватил конфету. Тогда остается один вариант, разговаривать с отцом Шуйского, чтобы тот дал разрешение на доступ к воспоминаниям его сына в ту ночь. Других способов я не вижу. А если он откажется? Спросил после небольшой паузы мастер темных классов. Если откажется, на этот раз Иван Федорович все-таки развернул конфету и осмотрел ее со всех сторон. Если откажется, тогда и буду решение принимать. К тому же, следствие еще не закончено. Кто знает, вдруг они что-то откопают. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Может быть, все-таки по чашке чая, Роман Артемович, думаю, сегодня мы уже вряд ли с вами что-то умное придумаем. От разных мыслей голова пухнет, а видеоролик мне вообще всю ночь снится будет. Это точно, усмехнулся Громов. Да, пожалуй, вы правы, чай будет в самый раз. А все-таки, как он туда попал? Глава 13. Я закрыл за собой дверь и победоносно посмотрел на Нику Львовну, которая в этот момент перестала работать на компьютере. Я уже привык к ее настороженно-вопросительному взгляду, которым она смотрела на меня каждый раз, когда я выходила из директорского кабинета, и очень расстроюсь, если эта добрая традиция вдруг по какой-то причине нарушится. Иван Федорович сказал, что могу еще на некоторое время остаться, сообщил я ей, однако на этот раз выражение ее лица чуть изменилось. Обычно, когда Андреева слышала от меня эту фразу, на ее лице появлялась кислая мина, но сегодня, Дариан, мне показалось, или она действительно улыбнулась в конце, спросил я у Мора, чтобы убедиться в том, что это не галлюцинация. Улыбкой я бы это не назвал, ответил мой друг, но что-то похожее вроде бы было. Кажется, это хороший знак. Я так и думал, что рано или поздно мы с ней подружимся, уверенно сказал я, шагая по коридору. Для вечера пятницы в корпусе было необычно тихо. Обычно в это время здесь было еще очень шумно. Верный знак того, что в Ките же что-то случилось. В такие моменты тишина почему-то особенно тревожна. Однако, после разговора с Орловым и Громовым, настроение у меня заметно улучшилось. То, что меня не подозревают как непосредственного взломщика, это было очень хорошо. Все остальное уже не так важно. Вот только с книгой нужно быть аккуратнее. Будет лучше, если пока она полежит в берлоге. Пусть немного страсти утихнут. По крайней мере, стоит дождаться, когда полиция разъедется. Не хватало, чтобы меня случайно с ней кто-нибудь поймал в школе. В этот момент меня догнал Градовский, который все это время торчал в кабинете Орлова и решил там задержаться немного, после того, как я уйду. Очень правильное решение. Чтобы Дариан про него не говорил, а временами у призрака случаются озарения. Петр Карлович летел передо мной, совершая чудные пируэты. Явно вынюхал что-то интересное, но дожидается, пока я спрошу его об этом сам. Вот же тип. Хватит кружиться, Градовский, рассказывай, что интересного узнал, усмехнулся я. Они собираются копаться в голове у Шуйского. Радостно выпалил он, как будто только и ждал, когда я дам для этого сигнал. В каком смысле? Уточнил я. Надеюсь, этому маленькому засранцу сделают лоботомию. Может быть, у него хоть после этого мозги на место встанут, пробормотал Мор. Поработать с его воспоминаниями, ответил призрак, если его отец согласится. Понятно. И чем это мне грозит? Да вроде бы ничем. Пусть копаются в его башке сколько хотят. Ничего про архив они там не найдут, а значит решат, что воспоминания либо удалены, либо Мишка действительно спал. В любом случае, мне это ничем не грозит. Самое главное, чтобы никто не решил покопаться в моих воспоминаниях. Но это вряд ли, хотя, черт его знает. Ладно, посмотрим, чем дело кончится. Ты, самое главное, следствию не помогай, посоветовал мне Дориан, а то еще выйдешь на самого себя. Нехорошо получится. Я и не собирался, ответил я своему другу. С чего бы мне помогать, да еще в таком деле, где я сам увяз по самую шею. И Ваньке Жербину подзатыльник хорошо бы отвесить, чтобы спал по ночам, а не в окна пялился. Дал мне еще один совет Мор, вредно быть таким любопытным. Вот это интересная мысль, жаль только, что нереализуемая. Он ведь на всю школу раструбит, за что его Темников избил. При желании, причину найти, пара пустяков, не унимался Дориан. Было бы кому в лоб дать, а за что всегда найдется. Пусть живет, миролюбиво разрешил я. У него и так линзы с мой палец толщиной, а так вообще подзорную трубу пропишут. Слепыш, угу, как же, пробубнил Мор. Слепыш, не слепыш, а тебя ночью увидел. Маленький засранец. Вечерком, дождавшись, когда общага более-менее утихомирится, я отправился в берлогу. Целый день ждал этого момента. Книга лежала на том самом месте, где я ее оставил. К моему удивлению, на этот раз Люфик не спал. Я только уселся рядом с его разноцветным домиком, как он сразу же радостно спросил. «Итить колотить, хозяин, ты где так долго бродил, юнец безусый?» Несмотря на то, что общаемся мы с ним давненько, временами его необычная манера изъясняться меня просто бесит. Так и хочется взять шкатулку, в которой он сидит, и треснуть ею разок об стену. Может быть, таким способом у меня получится научить его хоть каким-то манерам. «Люфицер, хочешь, я тебе устрою небольшое купание в целительной воде?» — спросил я у него. «За что это такое, ешки-матрешки?» — осведомился он. «Для маленького демоненка, ты слишком часто и крепко ругаешься. По статусу тебе следовало бы делать это реже», — посоветовал я ему. «Понял, где мой бон-бон?» — решил сменить тему Люфик. «Давненько ты мне их не притаскивал. Вот, держи, я чуть-чуть твои заклинания подправил. Теперь твой тень-страж будет меньше магической энергии требовать». «О, вот это ты молодец», — похвалил я его и забрал листы бумаги, которые он мне протянул. «А ты на меня ругаешься, собака гнутая», — пробурчал Люфицер. «Бон-бончик зажал. Если берлога не подведет, то в следующий раз получишь», — пообещал я ему. «Пока у меня для тебя новое задание есть, очень ответственное. Посмотри, сможешь мне с нее копию сделать? Особой спешки нет, но и слишком долго тянуть не стоит. Ну-ка», — из шкатулки снова вылезла синяя ручонка. «Так, посмотрим, что тут у нас. Ага, понятно, это значит сюда, клоп вонючий. В общем, все понятно. Занимательная книжица. День-два сделаю. Извини, хозяин, быстрее не могу. Качество оригинала слишком плохое. Нельзя так с книгами обращаться. Меня устраивает. Даже раньше, чем нужно». «Тогда вот», — он спрятал книгу в шкатулке и протянул мне лист бумаги. «Здесь список всего, что мне нужно для работы. Ты мне давно уже запасы не пополнял. Не могу же я в долг брать, да тебе и ни у кого», — усмехнулся я. «Вот про это я тебе и говорю, синус-косинус. Договорились. Пополню я тебе запасы. Завтра вечером занесу, а ты пока начинай работать чем есть». Демоненок не ответил. Судя по сопению, которое доносилось из шкатулки, он уже был занят работой. По крайней мере, я надеялся, что он не для вида это делает. Закончив с Люфиком, я решил перед уходом проверить, как поживают мои растения, и обнаружил интересную штуку. Длинные колючки кроворепия были абсолютно сухими и темно-коричневыми, что было странно. Вообще-то, когда это растение созревает, его колючки покрываются темной, бордовой слизью, которая и есть тот самый ценный компонент, ради которого выращивают кроворепий. И я уверен, что, когда был здесь в прошлый раз, колючки уже наполовину покрылись слизью, которая теперь странным образом исчезла. «Куда?» — спрашивается. «Не может же быть, чтобы кто-то собрал ее в берлоге кроме меня?» От этой мысли я даже немного растерялся. Прошелся по берлоге и тщательно ее осмотрел. Вдруг в пещере появились какие-нибудь норки или скрытые ходы, которых так сразу не увидишь. Чтобы ничего не пропустить, я активировал светящийся огонек и сделал его ярче. Однако ничего нового я не увидел. Точнее сказать, почти ничего. В дальнем углу пещеры появился родник. Вода вытекала из стены, затем собиралась между камнями в виде небольшого прозрачного озера. Потом, когда оно переполнялось, уходило куда-то вглубь берлоги. Любопытная находка. В следующий раз нужно будет подробнее изучить ее. К кто знает, может быть, моя водичка будет лучше любого медового родника. Больше ничего подозрительного я не нашел, никаких лазеек, нор и тому подобного. Поэтому вряд ли слизь с кроворепия мог кто-нибудь собрать. Если так, то это означает, что она испарилась. Получается, не все компоненты можно здесь выращивать, или берлога сама ее выпила, предположил Дориан. Пещера, удивился я, зачем ей слизь с кроворепия? Понятия не имею, признался Мор, просто накидываю варианты. Мне не нравится твоя мысль о том, что слизь просто испарилась. По крайней мере, не в этом месте, так это точно. Уверен, что все происходящее в берлоге имеет какой-то смысл. Предлагаю просто подождать, пока кроворепий зацветет снова, и посмотрим, что из этого выйдет. Я был согласен со своим другом. Мне тоже кажется, что во всем происходящем в этой пещере должен быть какой-то смысл. Было бы большим разочарованием узнать, что это не так. Впрочем, ждать недолго. Кроворепий — это многолетнее растение, и цветет он довольно часто, так что скоро увидим. Кто знает, может быть, еще с какими-то компонентами что-нибудь произойдет. Закончив все свои дела, я вернулся в комнату и с большим облегчением растянулся на кровати. День выдался какой-то бесконечный. Разговоры, занятия, снова разговоры. Казалось, он никогда не закончится. Однако это случилось. Причем практически сразу, как моя голова коснулась подушки. Не понадобилась даже очередная история от Градовского. С последнего занятия я всего лишь один раз садился за изучение новых некросимволов, которыми наставник снабдил меня на нашей последней встрече. Столько всего произошло, что я и забыл про них. Вспомнил только ранним утром, когда на папку случайно упал мой взгляд. Хотя, может быть, это произошло вовсе не случайно. Дело было около 5 утра, когда вдруг слоник, которого мне подарил Александр Григорьевич, вдруг свалился с моего письменного стола на пол. Понятия не имею, как он умудрился это сделать, но вышло громко. Настолько громко, что мне спросонья почудилось, будто наша общага разваливается на части, а в моей комнате обрушился потолок. Я с перепугу включил свет и пока искал, что это было, увидел ту самую папку, на которую не обращал внимания все эти дни. Ну а потом уже нашел и слоника. Точнее говоря, это Градовский его нашел. После падения фигурка закатилась под мою кровать. При мысли о том, что через несколько часов Александр Григорьевич попросит меня рассказать ему, что я выучил, а я даже не знаю их названий, мне стало жарко. «Остолоп малолетний», — строго сказал Дориан сонным голосом. «Наставник тратит на него последние силы, а он забыл выучить некросимволы. Просто какой-то позор. Мог бы и напомнить вчера, если такой умный», — огрызнулся я. «Ясное дело, мог бы», — замялся Мор. «Но я решил проверить, насколько ты ответственный. Оказалось, ни стыда, ни совести у тебя нет. В общем, с Дорианом все ясно. Тоже забыл про некросимволы, как и я. Однако это не меняет ситуации. Нужно учить. Причем срочно. Мне кажется, до этого я еще никогда так быстро не учил заклинания. Само собой обошлось без завтрака, и единственное, что я мог себе позволить кроме учебы, это утренний душ. Да и то, лишь для того, чтобы сбросить с себя остатки сна и взяться за науку со свежей головой. Несмотря на все старания, до начала занятия я все равно не успел. Опоздал на 7 минут, и к тому времени, как пришел, Чертков уже дожидался меня внизу, в нашей учебной комнате. За то время, что я его не видел, он еще больше посвежел. Даже взгляд и тот стал намного строже и увереннее. Если так пойдет и дальше, то скоро мой наставник вообще забудет, что когда-то хромал, а непроходящий кашель сгибал его пополам. «Доброе утро, Александр Григорьевич», — сказал я, немного отдышавшись. «Прошу простить за опоздание. Кстати, хорошо выглядите. Прямо 10 лет за несколько дней сбросили. Зато ты хреново, Темников», — сказал он. «Что у тебя с глазами? Такое ощущение, что тебе в них песка насыпали. Ты что, всю ночь развлекался, вместо отдыха перед занятием?» «Нет, не всю ночь», — признался я. «В основном спал. Под утро решил поразвлечься. В 5 утра что-то в голову стукнуло. Понятно, мне показалось, что в этот момент наставник попытался улыбнуться, но вовремя взял себя в руки, вновь нахмурился и грозно посмотрел на папку в моих руках. «Как тебе новые некросимволы? Проблемы были?» «Вообще никаких», — сказал я, вытер пот со лба и сел на стул. «Все дались легко. Просто чудо, а не некросимволы. Когда узнаю, что они делают, еще больше их полюблю. На этот раз Чертков не сдержался и одобрительно кивнул. «Молодец, терпеть не могу, когда жалуются», — он положил руку на мою папку. «На самом деле, эти были одни из самых сложных, особенно, слово «время», — закончил я за него. Да, с ним пришлось повозиться, оно мне долго не давалось, но я абсолютно уверен, что сейчас могу повторить его без единой ошибки. «Успеешь», — пообещал он мне. «Не знаю, кто за тобой гнался, но можешь посидеть и отдышаться перед началом. Спроси меня о чем-нибудь, если хочешь, пока время есть. Потом у нас может не остаться сил на разговоры. По крайней мере, у меня, к сожалению, моя физиономия хорошеет гораздо быстрее, чем я успеваю восстанавливаться». «Отлично», — выдохнул я. «У меня как раз есть парочка вопросов». «Я даже в этом не сомневался», — хмыкнул Чертков. «Давай сначала ты, а потом я у тебя кое-что спрошу. Выкладывай, что там у тебя сегодня. Во-первых, вы мне обещали показать, где мне искать кристаллические цветы. Гулять в некрослое вы мне запретили, а место не показали», — пожаловался я и потрусил рюкзаком. «Как-то несерьезно получается. У меня запасы эликсира практически на нуле. Осталось на одно, максимум два занятия. Ну и выражение у тебя, Темников». «Гулять в некрослое», — покачал головой наставник. «Гуляю по старому Арбату с девицами, а не в некрослое. Так я образно, Александр Григорьевич». «Ладно, сегодня покажу, где твоих цветов завались», — пообещал он. «Твой эликсир — хорошая штука. Получше таблеток, тут ты прав. Надо будет ему, кстати, какое-нибудь название придумать. Таблетки они и есть таблетки, а эликсир должен как-то называться. Зелье адской бездны безмолвия». Тут же подкинул вариант градовский, который про сам эликсир знал, однако даже представления не имел, как именно он действует. Очень мощно звучит. Сразу понятно, хорошая вещь, а не какая-нибудь бесполезная субстанция. С большим трудом мне удалось сдержаться и не отправить Петра Карловича погулять на свежем воздухе, но мне удалось. «Чего это у тебя глаз дергается?» — спросил Чертков. «Ну если не хочешь, не называй, пусть без названия будет. Я думал, тебе приятно будет, как автору, а там смотри сам. Это у меня нервное», — сказал я и потер глаз. Еще не до конца отошел от утреннего развлечения. «Скажите, Александр Григорьевич, а наши силы в момент магического шторма увеличиваются, если в это время мы в некрослое находимся?» «Угу, понятно. Значит, несмотря на запрет, по некрослою ты все-таки шастаешь, правильно я понимаю?» Вновь нахмурился наставник. «Может тебя какой-нибудь волшебной колотушкой по лбу треснуть, чтобы ты мои слова лучше усваивал? Мне кажется, некоторые из них твой мозг просто отказывается понимать. Физические замечания не лучший метод воспитания», на всякий случай напомнил я ему. «Зная Черткова, я бы не удивился, если бы узнал, что он угрожает всерьез. Как знать, Темников, может быть, в твоем случае вообще единственно верный. Вообще-то, я чисто гипотетически спросил», попытался соврать я, видя такое дело, «с точки зрения некротической науки, для общего сведения. Слушай, Максим, я ведь насчет колотушки не шутил», покачал он головой. «Было дело, сразу сдался я от греха подальше, одним глазком заглянул всего, практически случайно, ну и так совпало, что в этот момент магический шторм разыгрался. Вот я и подумал». «Не ври, не подумал, а попробовал», прервал меня Чертков. «Иначе у тебя такой вопрос в голове не появился бы. Ты определенно опытным путем узнал, что некросимволы работают лучше. Давай, рассказывай, коротко и внятно, что случилось. На длинные истории у нас сегодня времени нет». «Хорошо», кивнул я. «Значит, решил я смотаться за город на прогулку». Глава 14. История, которую услышал от меня Чертков, была совсем не похожа на то, что происходило на самом деле, однако кое-какие совпадения все же были. Для начала сходилось место, где все это происходило. Ну и бой с проклятием я заменил на жестокую схватку с пушистым некрочервем. О том, что я ходил в искажение, я и вовсе ничего не сказал. Все равно к нашему разговору это не имеет никакого отношения. Наставник у меня любопытный, начнет вопросы лишние задавать. «Ни к чему это все?» – недоверчиво спросил он, после того, как я закончил. «То есть ты ради интереса полез в некрослой во время магического шторма и также ради интереса залепил в некрочервя некросимволом? Правильно я тебя понимаю?» «Все так и было», — кивнул я. «Может быть, подзабыл какую-нибудь мелочь, но в основном, вообще-то похоже на тебя», — сказал Чертков после недолгого размышления и задумчивого взгляда на меня. «Только такой бесстрашный остолоп, как ты, мог решить залезть в Некрослей в этот момент. Ты меня пугаешь, парень. Временами твоя отвага граничит с безумием. То ли это у тебя от пытливости ума, то ли... Слушай, а может быть, тебе у Веригина провериться, намекаете на то, что у меня с головой не лады?» Усмехнулся я. «Почему обязательно не лады? Просто, вдруг ты как-то не так думаешь, такое же возможно. Будет обидно узнать, что все это время я отдавал силы на обучение психа. Нормально у меня все с головой, не волнуйтесь», — заверил я его. «Просто мне стало интересно, и все. Кстати, место прогулки тоже вызывает у меня вопросы. Поближе, чем мельница, мест для прогулки не нашлось?» — спросил он. «Приозерный бульвар, например. Нравится мне мельница. Пообедал, заодно погулял. Что здесь такого? Вы так на мой вопрос и не ответили, между прочим. Ладно, будем считать, что ничего такого. Мельница и правда забавное местечко», — согласился он. «Мне сразу стало интересно, когда мой наставник там был и что делал в таком месте. Вряд ли ездил туда, чтобы ему погадали. Наверное, с кем-то встречался. Причем с кем-то важным, если решил поехать аж туда. Так-то он и в Белозерск раз в месяц выбирается. Теперь что касается твоего вопроса», — продолжил тем временем Александр Григорьевич. «Да, наши силы в момент магического шторма увеличиваются, а некросимволы работают лучше и, кроме того, забирают намного меньше энергии. Так я и думал. Обрадовался я тому, что моя теория оказалась верна. Здорово. Уверен, ты мне сейчас объяснишь свою радость. Я пока не вижу для этого причин», — признался Чертков. «Ну как же, если узнать способ, при помощи которого можно вызывать магический шторм в нужное время, то это сделает нас сильнее», — объяснил я ему. «Я пытался расспросить об этом Орлова, но он сказал, что такого способа нет». «Правильно сделал, что сказал. От тебя такие знания нужно держать подальше», — усмехнулся наставник. «Ты их сразу начинаешь использовать на практике, при этом не зная, как это все работает. Думаете, наврал? Вполне может быть», — кивнул он. «Я бы на его месте так и сделал. Он ведь не знает, для чего ты это спрашиваешь и что придумал. Зато он знает другое. Даже в тот момент, когда ты пытаешься применять свои навыки в мирных целях, может случиться большая беда. А что ты можешь натворить, если научишься вызывать магический шторм? Даже трудно себе представить, чем это может обернуться. Так я же в научных целях. Вот об этом я тебе и говорю. Думаю, хватит об этом. Если ты хочешь спросить, сколько способов вызова магического шторма знаю лично я, то сразу говорю, ни одного». «Понятно. Значит, тоже не хотите рассказывать. Теперь твоя очередь отвечать. У меня вопрос всего один», — Александр Григорьевич прищурился. «Ты, случайно, ничего не знаешь про книжку, которую кто-то спер из архива?» «Нет, не знаю», — твердо сказал я. «Точнее знаю, но не больше, чем все. Вы почему спрашиваете?» «Голицын мне звонил насчет тебя», — ответил старик. «Спрашивал, мог ли ты иметь к этому какое-то отношение. Все-таки у нас с тобой есть один уникальный навык, который можно использовать, чтобы не попадаться в таких случаях. Вот я и решил у тебя об этом спросить. Александр Григорьевич, вы же меня еще не научили брать вещи нашего мира из Некрослея», — честно сказал я ему. «Как я мог украсть книгу?» «Не мог, но это было и не обязательно делать из Некрослея. Через него можно было попасть внутрь», — предположил он. «Ты ведь уже однажды использовал слово «врата» без меня, почему бы тебе не сделать это еще раз?» «Оказался внутри архива, а там уже дело техники. Забавно. Интересно, что бы сказал наставник, если бы узнал, что такой план у меня был. Однако после обсуждения с Дарианом, мы его отбросили как не самый лучший. Конечно, не такой в точности, но принцип тот же». «Нет, Александр Григорьевич, так я не делал», — с уверенностью ответил я и сделал вид, что огорчен беспочвенными подозрениями. «Да и я сразу засомневался, что ты приложил к этому руку. Василий Юрьевич сказал мне, что именно пропало», — в этот момент он бросил на меня быстрый взгляд. «Я подумал, что хотя ты и очень странный парень, такая книга тебе точно ни к чему. Фух, похоже, проехали». Не стоит разубеждать наставника в его мнении. «Все, с вопросами закончили, давай к делу», — постановил старик. «Мы и так слишком много времени потеряли на всякую болтовню, а у нас с тобой работы на сегодня хоть отбавляй. Для начала давай займемся новыми некросимволами, которые я велел тебе разучить. Итак, в общей сложности их было 6, и как оказалось, большая часть относилась именно к взаимодействию с проклятиями. Это было хорошей новостью. В последнее время я все чаще сталкивался с ними, и мне очень сильно не хватало инструментов борьбы против проклятий, а это самое важное для меня, ведь мое призвание, как мага-некротика, в первую очередь заключается в том, чтобы уничтожать проклятия, а некротворь это так, просто помеха в моей работе. Я так это для себя понимаю, хотя некоторые некросимволы действовали одновременно против некротвари и проклятий, типа слова серп или слова небо, например, но и в этом случае их было слишком мало. К тому же, те некросимволы, которые были предназначены конкретно против проклятий, действовали мощнее. Первым было слово «острог», которое, по сути, было очень похоже на слово «клетка». Только первое запечатывало в клеть некротварей, а второе работало против проклятий. Правда, Чертков сразу предупредил меня, что со старыми проклятиями, которые успели напитать себя силой и стали большими, этот некросимвол не сработает. Ну хоть что-то. Вторым на очереди было слово «звезда». Насколько я понял наставника, это был тот самый яркий белый шар, который он запустил в качестве знакомства в проклятие, пожирающее Ивана Нарышкина. Отличный мощный некросимвол, тем более что его мощность можно было регулировать в зависимости от угрозы. Математика простая, чем мощнее некросимвол, тем больше сил на него тратится. Слово «эхо» работало против всех, включая людей. Правда, я так и не понял, почему я должен остерегаться в некрослое людей, которые находятся не в нем. Наставник обещал, что я узнаю об этом позже, когда до этого дойдет черед. Пока же мне нужно было понять, в чем заключается его принцип работы, который, по сути, был очень простым. Меня просто теряли из вида на некоторый, крайне небольшой срок. За это время я должен был решить, что намерен делать дальше. То есть использовать его можно было как для защиты, так и для нападения, если кого-то было нужно сбить с толку. Еще интересным было слово «звон». Вот оно-то как раз действовало лишь против проклятий. После того, как попробовал применить его, я услышал лишь протяжный тихий звон тяжелого колокола, причем очень долгий звон, который не прекращался примерно минуту. Лично мне этот звук никаких неудобств не доставлял, однако Александр Григорьевич меня обнадежил, сказав, что на проклятие этот звук действует совсем иначе. Все время, пока длится звук, у них происходит сильнейший приступ боли. Некоторые слабые проклятия могут даже его не пережить. Любопытно будет попробовать его на практике. Слово-образ оказался очень интересным некросимволом, который создавал моего полного двойника. Выглядело это забавно. Интересно было посмотреть на такого же Максима Темникова, который стоит рядом со мной с наглым лицом. Правда, у этого некросимвола был один существенный недостаток, он создавал лишь иллюзию, которая не могла причинить моим врагам никакого вреда. Однако при этом имелось и очень важное преимущество. Некросимвол можно было использовать несколько раз кряду и создать несколько иллюзий. Они не заменяли друг друга и вполне себе могло выйти так, что рядом со мной было бы три или даже четыре Темникова. Да, они не могли пнуть хорошенько, однако сбивали с толку. Да еще как, уверен, что это будет очень круто работать в бою. Поэтому я даже не сомневался в его полезности. Ну и в заключение было слово «время». Этот некросимвол мне очень сложно дался. Одна из самых непростых формул, которые мне попадались. Суть его заключается в замедлении врагов. Вот как раз он-то работал только против некротварей. На проклятие не действовал совсем. Однако его теоретической полезности это не отменяло. Тем более, что работал он по такому же принципу, как и слово «звезда». Чем больше сил я в него вкладываю, тем сильнее замедляется некротварь. Конечно, на силу некросимвола влиял и размер некротвари. Тот самый случай, когда мне придется опытным путем выяснять, насколько этот некросимвол хорош. С учетом того, что я потратил много сил на его изучение, я очень надеялся, что все это было не зря. Моими знаниями Чертков остался доволен. Особенно тем, что мне удалось ни разу не ошибиться в тот момент, когда я сдавал ему слово «время». Он держал в руке лист бумаги с его изображением, а я говорил последовательность фигур в узоре. Глядя на его отличное настроение, я решил, что ничего страшного не случится, если я спрошу его еще кое о чем. Все равно пока я броню надеваю. Александр Григорьевич, а еще мне показалось, что на некросимволы из первой и второй дюжин я стал тратить меньше энергии. «Такое может быть?» – спросил я, натягивая куртку. Я на это обратил внимание во время магического шторма, Но так, если подумать, я и раньше замечал нечто подобное. Просто думал, что мне это кажется. Не кажется, так и есть, ответил наставник. После того, как начинаешь учить очередную дюжину, предыдущие становятся менее затратны. Как будто я прокачиваюсь и перехожу на новый уровень, получается. Извини, что ты делаешь? Видимо, для Черткова это были совсем непривычные слова. Становлюсь более опытным магом, я хотел сказать. А, ну да, что-то типа того, кивнул он. У тебя откуда дырка на новой броне? Да черт его знает, ответил я и посмотрел на свою дырку на куртке. Зацепился где-то, наверное, за какой-нибудь гвоздь. Бывает, хмыкнул старик. Гвоздь, видать, волшебный был, острый очень. Ты поосторожнее с такими гвоздями, парень, уже не маленький, пора бы и за ум взяться. Я берусь, Александр Григорьевич, сказал я, просто процесс постепенно идет, обормот. Буду стараться быстрее за ум браться, пообещал я. Ладно, хватит трепаться, давай открывай портал. Начнем с твоих кристаллических цветов. Я свои перчатки не взял специальные, для алхимии, спохватился я. Может быть, я сгоняю быстро, я же не знал, что вы мне сегодня будете показывать, где они растут. Они острые очень, без перчаток никак, потом сам заберешь. Это рядом совсем, объяснил наставник. Если ты туда прогуляешься, ничего страшного точно не случится. Один за другим мы вошли в некросло и пошли привычным путем, вверх по лестнице, а затем к выходу из главного корпуса. Внутри школы опасаться было нечего, а вот когда вышли в школьный парк, Чертков велел мне быть повнимательнее и смотреть в оба. На открытой местности в Некрослее в любой момент можно было ожидать какого-нибудь сюрприза. Одна сотня шагов, другая. Все было тихо и спокойно. Тумана нет, видимость хорошая, так что можно было немного расслабиться и спокойно изучать, что у нас интересного из местной флоры и фауны водится в школьном парке. По правде говоря, в основном все унылые и однообразные. Растения казались одинаковыми, новые некротвари мне пока на глаза тоже не попадались. Одна проскакала где-то там вдалеке, но я даже не успел ее толком рассмотреть. Видимо, какой-то подвид некрокенгуру. Александр Григорьевич, а куда мы идем, если не секрет? Так-то я вообще школьный парк хорошо знаю. Это какая-то полянка? Не совсем, ответил он и замолчал. Блин, скучно идти молча. Тем более, когда вокруг не происходит ничего интересного. Хоть некрочервей со скуки пинай. Кстати, вы мне говорили, что без дела в некрослое гулять вредно для здоровья, а сами весь школьный парк излазили, я так понимаю, сделал я новую попытку завести разговор. Нечестно получается. У тебя получается, а у меня нет. Ты у деда весь дом излазил в некрослое? Неожиданно спросил он. Ну так, имею кое-какое представление, что там и как, напустил я тумана. Вот и я люблю иметь представление о том, что и как возле моего дома, объяснил он. Так как временно китишь, по сути, мой дом, значит, я должен знать, что здесь происходит вокруг. Меня это как-то успокаивает. Если рядом есть опасные места, значит, я должен о них знать. Это какие, например, разные есть. Со временем узнаешь. На этом он вновь закончил разговор. Новых попыток заговорить я не делал, смотрел вокруг и с удивлением обнаружил, что мы понемногу приближаемся к бывшему общежитию стальных классов. С учетом того, что именно в этом здании находился наш бункер, экскурсия по школьному парку с каждым шагом становилась для меня все интереснее. Какое-то время я еще думал, что это не обязательно должно быть разваленное общежитие. Там еще котельная рядом есть, например. Да из чего я взял, что это место вообще находится в здании? Мы прошли еще немного и вскоре мои последние сомнения рассеялись. До бывшей общаги стальных классов оставалось всего ничего. Вряд ли наставник вдруг остановится и резко изменит направление. Вот будет прикол, если это еще и в нашем бункере. В это, конечно, с трудом верилось, но когда старик начал спускаться в подвал, я уже даже удивляться перестал. В моей голове крутился лишь один вопрос: как он нашел это место? Да, любознательный старикан, согласился со мной Дориан. Он и правда облазил здесь все вокруг. Тебе бы следовало порасспрашивать его насчет интересных мест на территории школы. Уверен, ему есть чем тебя удивить. Ага, гляди-ка, расскажет он мне, с сомнением ответил я. По его мнению, я и так себе с утра до вечера приключения на задницу ищу. Почему ты не спрашиваешь, Что это за место? Отвлек меня от разговора с Мором наставник. Да я знаю, это старая общага стальных классов, ответил я. Мы как-то с Нарышкиным здесь лазили ради интереса. Неужели? Видимо, не одни вы. С чего вы взяли? Насторожился я. Неужели кроме него еще кто-то пронюхал про это место? Будет очень хреново, если это так на самом деле. Это ведь теперь не просто бункер, а еще и тайная база Змеиного Ордена. Очень не хотелось бы переносить ее отсюда. Там в подвале кто-то явно оборудовал себе тайное убежище. Точно не знаю кто, но уверен, что это кто-то из учеников. Других вариантов нет, продолжал тем временем говорить Александр Григорьевич, а моя нижняя челюсть от удивления опускалась все ниже и ниже. Случайно не вы с Нарышкиным, а грох, ик, издал я странный звук, а потом утробно икнул. Что говоришь, не вы, странно, такое классное место. Чертков прошел через толстую металлическую дверь, пароль от которой я знал наизусть, и остановился. Ну вот, смотри, тебе хватит этих кристаллических цветов, офигеть. Оказывается, в нашем бункере вагон и маленькая тележка этих цветочков, в поисках которых я излазил весь главный корпус. Просто жесть. Они росли вдоль стены и были здесь повсюду. А еще, как оказалось, в нашем бункере живет жирный некрочервяк. Вот гад. Ну ничего, с этим вопросом я разберусь. Нечего ему здесь делать. Как можно нормально проводить заседание Змеиного Ордена, когда знаешь, что в соседнем измерении ползает эта пушистая некрогодина? Конечно нельзя. Что замолчал, нравится? Спросил старик. Очень. Прямо высший класс. Я так и знал, что тебе понравится. Значит, спускаешься в подвал, входишь в некрослой, потом сюда и рви свои цветы сколько влезет. Только с червяком будь поосторожнее, предупредил он меня. Видел его? Угу, кивнул я. Толстый гад. Теперь возвращаемся обратно к нам в комнату. У нас на сегодня с тобой еще один поход запланирован, сказал он и пошел к выходу из бункера. Там, правда, будет не так весело, но тоже интересно, это я тебе обещаю. Здорово, обрадовался я. А как оно называется? Я называю такие места некрогородами, ответил Чертков. Как это? Скоро узнаешь. Меньше разговоров, Темников. Давай поторапливайся. Глава 15. В бункере мы пробыли совсем недолго, однако, когда вышли из него, обстановка в некрослое изменилась. Здесь это быстро происходит. Теперь вокруг нас все было окутано туманом, который с каждой минутой становился все плотнее. Как бы нам не хотелось оказаться в главном корпусе поскорее, однако пришлось сбавить темп. В некоторых местах на нашем пути туман был таким плотным, что напоминал белую стену. В такие моменты мне приходилось использовать некрометр, чтобы проверить, нет ли впереди нас какой-нибудь опасности. Пару раз артефакт нас очень выручил. Стрелка некрометра резко уходила в красную зону, а сам артефакт вибрировал настолько сильно, что я боялся, как бы он не выскочил из моей руки. Последний подобный случай произошел, когда мы уже были практически у цели. Из-за этого нам пришлось делать солидный круг и заходить в главный корпус с тыльной стороны, через подвал. Воспользовались практически тем же путем, которым я недавно пробрался в архив. Едва мы оказались в учебной комнате и вышли из некрослоя, Александр Григорьевич тут же взялся за дело. Создание правильной портальной метки – очень сложное дело, которое только с виду кажется таким простым. Одна неверная линия, и все, ничего не получится. Поэтому я старался не отвлекать наставника и слушал Градовского. Пока нас не было, призрак слетал в гости к Терлецкому, который имел обыкновение работать по субботам, и теперь делал обстоятельный доклад насчет того, чем он там занимается. Как оказалось, Даниил Иванович разделывал какую-то неведомую тварь, вроде рыбы, только с лапами. Рассказ Петра Карловича был настолько увлекательным, что в какой-то момент мне и самому захотелось сгонять в соседний кабинет и посмотреть на чудо-зверя. Однако, Дриан вовремя пришел мне на помощь, напомнив о том, что Градовский мог все это запросто выдумать, и я был с ним полностью согласен. Вот ведь, какая сложная штука репутация. Пару раз соврал и вот тебе пожалуйста. Наконец наставник закончил. Перед тем, как удрать обратно к Терлецкому, Петр Карлович пожелал мне скорейшего возвращения и не забывать о том, что меня здесь ждет верный друг в его лице. Чертков протянул мне руку. Вжух. Хах, вот это да. На этот раз мы оказались не в каком-то богом забытом месте, где кроме нас, могилы и ворон, больше ничего и никого нет. Мы оказались в какой-то роще, но судя по звукам, которые до меня доносились, это был город. Александр Григорьевич, мы что, в городе, в Вологде, коротко ответил он. «Как тебя полянка? Я здесь целый час лазил, пока ее нашел. Вроде бы в центре города, а вокруг ни души. Хрррррть». Он открыл портал в Некросло и махнул мне рукой. «Вокруг будет много чего интересного, поэтому твоя задача смотреть по сторонам и далеко от меня не отходить. Понял? Угу». Кивнул я и пошел вслед за ним. Мы стояли на полянке, а вокруг нас довольно густо росли деревья, однако стоило пройти немного вперед, как роща начала быстро редеть, и мы оказались на шумной улице, по которой оживленно ездили машины. На другой стороне улицы была высокая кирпичная стена, которая уходила влево и вправо. С того места, где мы стояли, было не видно, где она заканчивалась. Судя по внешнему виду, стену строили давно, лет 200 назад, а может быть, даже и раньше. За стеной явно находилось какое-то место силы. Я это чувствовал. Ощущения были не такими, как от темной энергии в нашем мире. Никаких покалываний в ладонях или чего-то подобного. Просто меня тянуло туда будто магнитом. «Александр Григорьевич, меня будто притягивает к стене», — поделился я своими ощущениями с наставником. «Не к стене, а к тому, что за стеной», — ответил он. «Это хороший знак. Ты растешь как некротик. Понемногу начинаешь чувствовать энергию смерти. Как раз то, о чем я тебе говорил. Это чувство будет помогать тебе в работе, однако очень важно, чтобы оно не стало твоей самоцелью. Учись воспринимать эту энергию просто как приятное дополнение к своим обязанностям, своего рода компенсацию за вредность нашей работы». «Приятное». Наставник был абсолютно прав. Вот то самое подходящее слово, которым я могу описать эти ощущения. «Мне здесь нравится». «Нам туда», — сказал Чертков и указал на арку в стене. «Не забывай о том, что я тебе сказал, держись ко мне поближе». Мы прошли под аркой, и я понял, что мы вновь оказались на кладбище. Только на этот раз оно находилось в городе. По правде говоря, я, по сути, впервые был на кладбище в городе и глядя на некротварей, ползающих под крестами, когда совсем рядом оживленная улица. Для меня это выглядело как-то дико. Чертков остановился, дав мне время осмотреться и привыкнуть к окружающей меня обстановке. Было непросто, чего уж тут говорить. Здесь даже тропинок между могилами не было. Вместо них вполне себе удобные, выложенные плиткой дорожки. Я посмотрел на небольшой светящийся шарик силы, который лежал всего в паре шагов от меня. «Можешь взять его», — разрешил мне старик, проследив за моим взглядом. «Одно из преимуществ некрогородов. Здесь часто можно обнаружить подобные находки, просто побродив по нему. Главное, что за них не нужно ни с кем сражаться. Вы называете это место некрогородом просто потому, что это кладбище расположено в Вологде, то есть в городе?» — спросил я, между делом поглотив шарик силы. «Нет, совсем не поэтому. Такие места бывают и за пределами городов. На это есть несколько причин», — сказал он и пошел вперед по довольно широкой аллее, на которой мы с ним оказались. «Для начала эти кладбища очень большие». «Да, это было именно так. Мы только вошли на его территорию, а мне уже было понятно, что оно гораздо больше всех остальных, на которых мне прежде приходилось бывать в компании Черткова. Именно по причине их размеров, у них есть еще одно отличие от обычных. На этом кладбище несколько хозяев. У каждого из них своя территория и правила», — продолжал свой рассказ наставник. «Об этом забывать нельзя. Поначалу тебе будет непросто понять, где заканчивается территория одного хозяина и начинается другого, но со временем ты научишься. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Как правило, они разделены такими вот аллеями, по которой мы сейчас с тобой идем, или чем-то похожим.